Проснувшись окончательно, Тулифер начал одеваться и сразу накинулся на Розали за то, что она вчера затащила его на эту вечеринку. Они были у ее друзей, где Тулифер, напившись, задирал и поносил всех присутствующих, так что те были искренне рады, когда от него отделались. «Этакое хамье, сброд какой-то!» — кричал он. «Почему ты мне не сказала, что там будут эти газетные писаки? Актеришки твои и без того хороши, а уж эти ищейки подлые, которых притащила с собой твоя приятельница, фу!» «Да разве я знала, что они придут, Брюс?» — оправдывалась бедная, расстроенная Розали, поджаривая на газе хлеб к кофе. «Я думала, на этой вечеринке будут только наши звезды». «Звезды! Нашла тоже, кого назвать звездами. Уж если это звезды, тогда я, значит, целое созвездие». Это замечательное сравнение не дошло до Розали. Бедняжка понятия не имела, о чем он говорит. «Потаскушки! Вот они кто!» «Да ты-то, конечно, и керосиновую коптилку от звезды не отличишь». Тут он, потянувшись, зевнул и снова подумал с досадой. Когда же он, наконец, решится покончить со всем этим? Так опуститься. Жить на содержании у девчонок, которые еле-еле на хлеб себе зарабатывают, пьянствовать, играть в карты с их приятелями, не имея ни гроша в кармане. «Нет, я больше не в состоянии это выносить», — вырвалось у него. «Хватит. Сил моих больше нет жить в этой дыре. Нет, это чересчур унизительно». Он шагал взад и вперед по комнате, засунув руки в карманы, а Розали молча смотрела на него. У нее поистине язык отнялся от страха. «Ты слышишь, что я говорю?» — злобно крикнул он. «Что ты стоишь, как кукла? Какие дуры бабы! То дерутся, как кошки, то слова от них не добьешься. Боже мой, если бы мне только посчастливилось найти женщину, у которой была бы хоть капля здравого смысла, я бы...» Розали подняла на него глаза. Губы ее задрожали в жалкой улыбке. «Ну и что бы ты тогда сделал?» — тихо спросила она. «Я бы вцепился в нее, может быть, даже полюбил бы. Ах, черт, ну что говорить! Вот я торчу здесь, в этой дыре. Спрашивается, чего ради? Я человек другого мира, и я вернусь в него. Пора нам с тобой расстаться. Иного быть не может. Не могу я так больше жить, не могу!»